силы в 2-3 раза больше силы тяготения и теряют сознание от перегрузки, если она превышает силу тяготения в 5 раз. Муравей без особого труда поднимает и перетаскивает грузы в 50 раз тяжелее своего собственного тела. Каждая передняя лапа большой панды снабжена шестым пальцем. На самом деле он представляет собой сильно изменившуюся в процессе эволюции всесамовидную косточку пясти. Шестой или ложный палец способен сгибаться и разгибаться согласованно с настоящим большим пальцем, что позволяет панде крепко обхватывать стебли и корни бамбука во время кормежки. Способностью к биолюминесценции, испусканию света, обладают многие животные. Один из самых ярких примеров – самка южноамериканского жука Фриксатрикса, которая на протяжении всей своей жизни сохраняет личиночную форму и внешним видом напоминает крупного червя. На ее голове светятся 2 красных фонарика, а по бокам тела 11 пар желтовато-зеленых. В Бразилии это насекомое называют червяком-паровозом. Светящийся орган маленького гавайского кальмара эупримны напоминает строением прожектор. Источником света в нем служит колония люминесцентных бактерий, а рефлектором – особая белковая ткань, способная отражать свет. Направляя свет прожектора на тень, отбрасываемую собственным телом на песок, эупримна идеально маскируется на морском дне от хищников. Кроме того, прожектор помогает кальмару вести в темноте поиск пищи и отпугивать мелких хищников. По мнению ученых, изучение устройства светящегося органа эупримны может привести к разработке новых оптико-электронных нанотехнологий. У подавляющего большинства пчел опылением цветков занимаются рабочие самки. Они делают это в процессе сбора нектара и пыльцы. И только некоторые южноамериканские орхидеи опыляют исключительно самцы пчел эуглоссин. Цветки этих орхидей приманивают трутни не с помощью нектара, а особыми пахучими веществами, оказывающими на насекомых сильное наркотическое действие. Раз вкусив их запах, самцы эуглоссина уже не могут жить без этого наркотика и вновь возвращаются к дурманящему цветку. Некоторые ученые считают, что самцы пчел, в свою очередь, используют неотразимый запах этих веществ для привлечения самок. Обитающие на Галапагосских островах морские игуаны могут изменять размеры тела в зависимости от того, сколько пищи они способны достать. В периоды продолжительной бескормицы тело ящериц сморщивается и укорачивается на 20%. Когда пищи морских водорослей вновь становится много, игуаны возвращаются к прежним размерам. Плюющиеся кобры предпочитают поражать своих жертв и врагов на расстоянии. Через отверстия в ядовитых зубах они с силой выбрасывают струйки яда, целясь противнику прямо в глаза. Яд разбрызгивается на расстоянии до 2,4 метра и вызывает сильную боль, а нередко и слепоту. Как показали специальные исследования, кобры обычно плюются ядом в движущиеся физиономии жертв и неприятелей. Гиены занимают почетное место в ряду обладателей самых мощных челюстей в мире. Всего за 25 минут стая голодных гиен превращает тушу зебры весом 450 кг в кучку костей. Кровеносная система жирафа устроена необычайно сложно, иначе сердце попросту не смогло бы протолкнуть кровь по длинной шее животного к его голове и обеспечить кислородом и питательными веществами головной мозг. Сердце жирафа в 2,5 раза крупнее сердца животных, сравнимых размером, а давление, создаваемое им при сокращении, составляет 300 мм ртутного столба. Но когда жираф резко опускает голову к земле, давление крови в головном мозге поднимается незначительно. Чтобы предотвратить резкий прилив крови к мозгу и предохранить его от возможного повреждения, ток крови в шейных артериях перекрывают особые клапаны. Длинные ноги жирафа туго обтянуты плотной кожей. Эти компрессионные чулки облегчают отток крови вверх к сердцу животного. А кроме того, содержание эритроцитов, осуществляющих транспорт кислорода, в крови жирафа вдвое больше, чем, например, у человека. Большие и маленькие. Давиды и Голиафы в мире животных. Сердце синего кита имеет размеры маленького автомобиля и весит 500-900 килограммов. Диаметр его сонной артерии достигает 40 сантиметров. По ней может проползти малыш. Самый крупный в мире паук, живущий в Южной Америке птицеед Голиаф, Расстояние между кончиками его распростертых ног достигает 30 сантиметров. Основную добычу этого хищника составляют мыши, ящерицы, а также птенцы, которых он ворует из гнезд пернатых.